Сперматозоиды. От греческого слова «сперма» – «сперматоз». Мужские половые клетки. Содержатся в биологической жидкости, называемой сперма, и предназначены для оплодотворения яйцеклетки с целью формирования зиготы. У сперматозоидов животных выделяют головку, среднюю часть и хвост – жгутик. В головке расположено ядро, несущее хромосомы. Акросома, несущая литические ферменты, необходимые для растворения оболочки яйцеклетки, и центриоль, которые формируют цитоскелет жгутика. Между головкой и средней частью находится сужение, так называемая шейка, в средней части которой располагается митохондрион, гигантская спиральная митохондрия. Жгутик служит для движения сперматозоида.